Глава четвертая. Тот самый разговор. Чем ближе мы подъезжали к дому, тем тревожнее мне становилось. В самолете я была абсолютно счастлива. В аэропорту мне стало не по себе. И едва я увидела родной район, то запаниковала. «Я должна им сейчас сказать?» Неуверенно предположила я, едва Дан остановил машину у моего подъезда. «Не обязательно. Я не тороплю тебя. Мы так много всего обсудили, Марин. Подумай». Он коснулся кольца на моем пальце. «Это ни к чему тебя не обязывает. Съедемся, когда будешь готова, и поженимся тоже». Мне достался святой мужчина. Двумя фразами он умел успокоить меня. Одним взглядом говорил, какая я красивая. По его улыбке я легко понимала, как он ценит наши отношения. «Ты лучше всех», — проговорила я и потянулась, чтобы поцеловать его. Но краем глаза заметила человека на тротуаре и через мгновение узнала сына. Макар стоял и смотрел на нас через стекло. Он упер руки в бока, поджал губы. Это лицо я тоже читала безошибочно, легко. Первая моя эмоция — стыд. Я покраснела до корней волос и отодвинулась подальше от Данияра, но почти сразу вспомнила, что не делаю ничего ужасного. Я не ворую, никого не убиваю, не лгу. Этот мужчина скоро станет моим законным мужем. Макару придется принять этот факт. Дан тоже заметил моего сына и быстро предложил. «Мне лучше уехать?» «Нет», — решительно заявила я. «Помоги мне занести чемодан домой». «Конечно». Дан вышел из машины, махнул Макару. «Привет». Тот его проигнорировал. Вот кому тут должно быть стыдно за безобразное поведение. Но мой сын вообще не испытывал стыда или смущения. Он сразу набросился на меня. «Обязательно с ним сосаться около дома? У меня тут друзья живут. Если они увидят, то позавидуют», — закончила я за сына. «Или порадуются». Макар не стал комментировать мои слова. Он стоял на своем. «Зачем он приехал? Жить с нами будет?» «Скорее наоборот». Макар удивленно вскинул брови, а Дан встал рядом со мной и положил руку на плечо. «Марин, может, я поеду? Макар тебе поможет с чемоданом». «Да». «Так будет лучше, уезжай!» — подхватил наглый мальчишка. Дан хоть и не одобрял поведение Макара, но точно не хотел меня ранить очередным витком разборок. Зато я была готова ко всему. «Нет, мы поднимемся все вместе». «Я сам по себе поднимусь», — огрызнулся Макар и попер к двери, как ледокол. Хорошо, что на его пути не было препятствий. Мы с Даном переглянулись и пошли следом. Макару пришлось ехать с нами в лифте. Он максимально подчеркивал свое пренебрежение, уставившись на табло. «С Машей гулял?» — спросила я, пытаясь поговорить о приятном. «Нет», — сын продолжал на меня рычать. «С отцом встречался. Ты же не против?» «Я не в восторге от этого», — сказала я честно. «Мы все друг от друга не в восторге. Возможно, это норма». Дан тяжело вздохнул, но промолчал. Я сжала его руку в знак благодарности. Взрослый, состоявшийся мужчина не без труда, но сдержался ради меня. Много раз Дан говорил, что моему сыну не хватает банальной трепки, наказаний или лишения хотя бы карманных денег. Поэтому я прекрасно знала, что ему стоит сейчас промолчать и не отвесить леща Макару. При этом сам Макар вообще не парился. Он не сдерживался в словах и поступках. Надеюсь, у него это пройдет с возрастом. Мама встретила меня радостно, но, заметив Данияра, быстро сникла. «Добрый вечер», — сдержанно поздоровалась она. «Здравствуйте, Ольга Геннадьевна», — вежливо ответил Дан. Дан запомнил имя моей матери, что опять поразило меня в самое сердце. Я один раз сказала ему, этого оказалось достаточно. «Может, я пойду?» — спросил Дан шепотом. Макар уже отправился в свою комнату, а мама демонстративно не предложила Дану ни войти, ни чаю попить. «Нет, зайди». «Макар, марш на кухню!» — рявкнула я в спину сыну. «Есть разговор!» Макар аж вздрогнул. Я редко повышала голос. Решив не злить меня, он вернулся, подпер плечом косяк. Я буквально затащила Дана на кухню и не отпускала его руку. Для нелепой драматичности момента нам осталось только на табуретку вдвоем залезть. Отказавшись от торжественных фраз, я просто сказала. «Дан сделал мне предложение. Мы поженимся». Я показала кольцо в качестве доказательства. Мама переменилась в лице. «Да неужели? Поженитесь! Боже, я за вас так рада! Дети мои золотые!» Она подбежала к нам и первым обняла и расцеловала Дана. Тот немного опешил от внезапной любви будущей тещи. «Какой ты молодец, Даниярчик! А я думаю, чего Маринку тащить опять в Турцию и даже не на море? А вот оно что!» «Да, Марина любит Стамбул. Я решил сделать предложение красиво». «На кораблике», — добавила я, чтобы добить мать окончательно. Она прижала ладони к груди и смахнула слезы, схлипнула. «Поразительно, как мало надо моей маме для одобрения. Кольцо и перспектива ЗАГСа. Она даже имя Дана вспомнила и правильно произнесла, без капли презрения. Зато Макар и не думал поздравлять нас. Он даже не потрудился изобразить радость. «Когда свадьба?» — спросила мама. Она смотрела только на Дана, отдавая ему теперь главную роль в нашей паре. «Мы хотели пожить вместе годик, может, чуть меньше. Надеюсь, Марина не сбежит от меня». «Надейся», — подал голос Макар. «Совет да любовь». Он собирался уйти, и я опять крикнула. «Макар, постой!» Он обернулся. «Что еще, мам, тебе нужно? Мое благословение? Прости, его не будет». «Нет», — сказала я твердо. «Просто имей в виду, что мы переедем к Дану в ближайшие пару месяцев». До Макара наконец дошло. «Мы? Я тоже должен собрать манатки?» «Именно. Я больше не буду снимать эту квартиру». «Я с ним жить не буду», — заявил сын, ткнув пальцем в моего жениха. «Боюсь, у тебя нет выбора», — проговорила я, стараясь смягчить голос. «Я не буду с ним жить», — повторил он. «А какие варианты, Макар?» — спросил его Дан. Бабушка тоже нас поддержала. «Дорогой, если мама выйдет за Данияра, ты не должен упрямиться. Семья...» «Мне такая семья не нужна. У меня есть отец». Я не знала, на что реагировать, что говорить сыну. Данияр как мог пытался его убедить. «Я не собираюсь быть твоим отцом, парень. Я люблю твою мать. Так уж вышло, что и она меня тоже. Почему ты не можешь принять это? Я не обижал ни тебя, ни ее. Что за нелепая агрессия?» Никакого вменяемого ответа на эти важные вопросы мы не услышали. «Отвали!» — заорал на Дана Макар. И тут я не выдержала и тоже повысила голос. «Хватит! Ты ведешь себя, как свинья и дикарь, Макар! Я бы попросила извиниться, но ты на такое не способен». «Да, поэтому и не проси!» — продолжал в своем духе сын. «Думаешь, прижала меня? Переиграла?» У меня опустились руки. «Я ничего такого не думала. Я просто хочу жить с любимым человеком. А я не хочу жить ни с ним, ни с тобой!» Я покачала головой. «Ты не можешь переехать к бабушке, Макар. В школу надо ходить, последний год». Сын задрал нос и через мгновение выдал мне план. «К бабушке я пропишусь, когда поступлю. Мне тогда общагу дадут. А пока я у отца буду жить». У меня ноги подогнулись от такого заявления. Хорошо, что Данияр стоял рядом. Я схватилась за него, чтобы не упасть. Дан быстренько подцепил ногой стул и усадил меня. Макар улыбался. Он был весьма доволен собой и эффектом, который произвел на меня. Я не знала, что сказать, и хватала ртом воздух, словно рыбы на берегу. Зато моя мама нашла слова. — А, отец, Макарушка, ты в своем уме? Ты этого отца и знать не знаешь. — Ну и что? — фыркнул Макар. — Он все равно мой отец, другого не будет. — Господи! — простонала я. Именно эти слова я много раз повторяла, когда Макар жаловался на Сергея. Моя мама вечно поносила отца, вешала на него всевозможные грехи. Я решила, что никогда не буду вести себя так. Не хотела, чтобы сын ненавидел Сергея. Ох, как же я сейчас жалела о своей идиотской сдержанности. «Да он подлец, Макар! Ты забыл, что ли, как он твой номер заблокировал, чтобы ты у него денег не просил? А как он рожу воротил, встретив нас в магазине?» Но Макара бабушкины аргументы не убедили. Он упрямо стоял на своем. «Он ошибся! Мы все ошибаемся! Отец изменился!» «Брехня!» — стояла на своем мама. «Этого горбатого козла даже могила не исправит! Приди в себя, Макар! Ты матери сердце разбиваешь. А у нее теперь есть жених, чтобы склеить. Ты должен уважать мамин выбор. Нет, не должен. Я устала от их перепалки. Вообще устала от постоянной ругани и агрессии в мою сторону от Макара. Лучший период в моей жизни был максимально испорчен моим собственным родным сыном. Я достигла точки насыщения и, наконец, бросила попытки быть хорошей. «Достаточно, Макар», — твердо проговорила я, поднявшись со стула. «Мне до смерти надоело дуть тебе в зад и пытаться везде стелить солому. Один черт ты это не ценишь. Хочешь жить с отцом? Ради бога. Собирай вещи и поезжай. У тебя месяц, чтобы освободить квартиру». Мама тут же переключилась на меня. «Марина, как ты можешь? Сергей ему жизнь испортит!» Я игнорировала мать и смотрела только на сына. Макар тоже не сводил с меня глаз. Я видела, что он растерян, не ожидал от меня такой реакции. «Ты шутишь?» — спросил он. «Нет, я просто устала привязывать тебя к своей ноге. Если тебе так плохо со мной, живи с отцом. Ты прав!» Мама крякнула. «И в чем он прав, Марина, в чем?» «Сережа — его отец. Он болтался где-то 15 лет, но люди меняются. Если отец готов тебя принять, я не буду возражать». Макар прищурился. «Нет, я не верю. Ты реально меня отпустишь?» «Да», — проговорила я. Голос сорвался, выдавая мое волнение. Макар не спешил мне верить. Он продолжал стоять и смотреть мне в глаза, ожидая подвоха. Но его не было. Я достигла просветления какого-то. «Если что-то понадобится, я тебе обязательно помогу. Не буду номер блокировать». Рядом со мной усмехнулся Дан. Я подняла глаза и увидела, что он тоже немало удивлен. Взглянув сыну за спину, я увидела свой чемодан в коридоре и приняла еще одно решение. «Знаете, я сегодня, пожалуй, останусь у Дана. А то у нас дома атмосфера какая-то нервная. Ты не против, дорогой?» Дан не подвел. «Я всеми руками за, Марин. Хочешь поехать прямо сейчас?» «Да, пожалуй». Я прошагала к двери. Дан следовал за мной как телохранитель. Макар посторонился, пропуская нас. Я получила странное наслаждение от его ступора. Мама не справилась с эмоциями, побежала за нами. Уже в подъезде она набросилась на меня. «Марина, что ты делаешь? Как ты можешь бросить мальчика?» «Мальчик выше меня ростом и вполне самостоятельный. Нам обоим сейчас нужно пространство для подумать». «Рассчитываешь, что он испугается и передумает?» — предположила мама. Я пожала плечами. Не знаю, на что я рассчитываю. Как минимум, я хочу принять душ и побыть с Даном. Все остальное завтра. Пока, мам». Я поцеловала ее и пошла к лифту. Дан тоже вежливо попрощался, покатил за мной чемодан. Мы молча ехали к нему домой. Данияр время от времени гладил меня по руке и по коленке. Мне была приятна такая поддержка. Также молча мы вместе приняли душ, о котором я мечтала. Дан избавил меня от потребности говорить. Его поцелуи, ласки и объятия намного лучше разговоров снимали мое напряжение. А потом мой потрясающий мужчина заказал доставку еды. Мы ужинали в постели, наслаждаясь едой и друг другом. «Я тебя утомил?» — уточнил Дан, заметив, что я зеваю. «Ты, перелет, разборки дома — все утомило, но ты больше всех. И приятно». Стерев с моей губы каплю соуса, Дан облизал палец и спросил. «Ты поехала ко мне из вредности, чтобы парень перепугался?» Я покачала головой. «Дан умный, но он совсем не знал моего сына. Его не напугать такими поступками. Думаю, Макар уже пакует вещи и договаривается с отцом». «Он несерьезно, Марин. Это понты и бравада. Макар передумает завтра, я уверен». «Нет, дорогой, это его решение. Он упрямый и гордый». Я вздохнула. Дан никак не мог поверить. «Но он несовершеннолетний. Ты имеешь полное право запретить». «Имею», — согласилась я, — «но не буду». «Не боишься последствий?» «Страх перед будущим — мощное разрушительное чувство, особенно когда дело касается твоего ребенка. Игнорировать тревогу и переживания невозможно, поэтому я научилась с ними жить». «Я боюсь последствий каждый день в течение 17 лет, Дан. Сначала боялась уронить, потом, что не прокормлю. Теперь боюсь, что бросаю мальчика в важный момент жизни. Но знаешь...» Я замолчала, сомневаясь, интересны ли Дану мои размышления. «Продолжай», — попросил он, развеяв мои сомнения. «Макар — классный парень, Дан. Он умный, целеустремленный, в меру тщеславный и ответственный. А еще он наглый и самоуверенный», — добавил Данияр. «С этим я тоже не стала спорить. Отличные качества, я считаю». Дан покачал головой, не особенно разделяя мое мнение. Мне ужасно захотелось закончить этот разговор. Я доверяю ему намного больше, чем его отцу. Если Макар считает, что там ему будет лучше, пусть попробует. А мне точно лучше с тобой. Дан убрал на тумбу у кровати коробки и привлек меня к себе. «Обожаю тебя, Марин», — прошептал он мне в губы. На этом мы закрыли тему и растворились друг в друге.